Время для братства было тревожное. Основной состав Совета Церквей находился в вузах, как и многие местные служители. Вначале, когда меня стали приглашать на совещание Совета Церквей, руководил Дмитрий Васильевич Миняков. Из первоначального состава Совета Церквей он один оставался еще на свободе. После одного совещания в малом городке возле Зеленодольска Дмитрия Васильевича арестовали. Сам я состоял в отделе благовестников и долго не знал, кто является членом Совета Церквей, а кто сотрудником отдела благовестников, так как в основном проходили совместные совещания. Я видел, что впереди стояли Шаптала, Крекер, где-то рядом находились Шумейка и Пунг. Но их роль была не очень понятна. Из молодых братьев мне нравились сибирские служители – Ваня Гауф, Володя Фирсов, Давид Андреевич Пивнев. Их позиции были ясны и тверды. В начале 68 года прошло совещание в Харькове. После этого совещания братья узнали, что властям известно все, даже какие вопросы обсуждались. Как они узнали это, оставалось тайной. Следующее совещание было назначено опять в Харькове. По виду того, что прошлое общение в этой местности не осталось тайной, его перенесли в Киев, сообщив об этом всем, кто должен был туда прибыть. Собрались мы в большом доме в районе Дарницы. Дом стоял на полуострове, с трех сторон его окружало озеро, старое русло Днепра. С одной стороны озеро было короче и уже, чем с другой, и там по высокой насыпи проходила железная дорога. Мы заходили в дом по песчаной дороге между этой насыпью и озером, огибая короткую часть озера. Зашли рано утром, когда было еще темно. Некоторые братья прибыли сюда накануне вечером. Была суббота. Корней Корнеевич сказал, что из Ферганы передали в Совет Церквей письмо, в котором обвиняют меня, что я снимаю старых опытных пресвитеров и ставлю в руководство молодых братьев, ослабляя таким образом церкви. Из этого видно, что я работаю на КГБ, и надо принять срочные меры. «На совещании будем обсуждать это письмо, но ты не волнуйся, мы понимаем, что происходит», — сказал Корней Корнеевич. До обсуждения этого письма дело не дошло. Вечером, когда уже стемнело, сестры сообщили: «Братья, милиция, скорее уходите». Все стали хватать свои сумки и выбегать на улицу. В темноте кто-то направлял нас по улице между домами, не туда, откуда мы пришли. Мне все это казалось непонятным. Никакой милиции я не видел. «Мы не помолились. Надо бы помолиться», — сказал я кому-то из братьев. «Надо быстрее уходить», — ответили мне. «Молись на ходу». Я следом за другими прибежал в какой-то сад. Там собрались многие. Помолились. Встал вопрос, видел ли кто милицию. Никто не видел, только сестры сказали. Может, ошибка какая? Может, какой-то милиционер шел вовсе не к нам, и из-за этого сорвется совещание? Я вызвался пойти посмотреть издали, чтобы узнать что-то определенное. Иван Адамович пошел со мной. Мы подошли так близко, что видели, как в дом и из дома ходят какие-то люди. Мы уже хотели повернуть назад, но тут прямо на нас направились двое мужчин в гражданском. Бежать было поздно, и мы пошли мимо них. Поравнявшись с нами, они спросили: «Куда вы идете?» «Домой», — ответил Иван Адамович. «Ну, идите», — сказали они и пошли дальше. Прошли мы совсем немного, и нам властно преградили путь несколько милиционеров. Они целеустремленно вышли из какого-то укрытия. Было довольно темно. «Ваши документы», — потребовали они, осветив нас фонарем. Все стало ясно. Действительно пришла милиция, но назад дороги уже не было. Нас присоединили к другим братьям, а документы передали старшему. Нас семерых окружило множество милиционеров. Кроме того, каждому представили милиционера, который шел совсем рядом со своим подопечным. Повели к милицейским машинам, которые забуксовали в песчаном грунте и не смогли подъехать к самому дому. Сестры заметили сотрудников милиции издалека и сообщили нам. Большинство братьев успели скрыться. Был бы я теперь свободен, если бы не засомневался, действительно ли пришла милиция. Мы шли по берегу, и я думал, что делать с записной книжкой, которая лежала у меня в кармане. В ней были эскизы деталей для печатной машины и несколько вопросов, которые надо было выяснить на совещании. Теперь меня это беспокоило, ведь обыщут и спросят, что это такое. «Выкинуть бы записную книжку в воду», — подумал я. «Но совсем рядом идет охранник. Он не даст сделать лишнее движение. Да и докинули до воды». Привезли в отделение милиции и посадили напротив дежурного, который наблюдал за нами. Стали по одному вызывать в кабинет начальника. Возле дверей тоже стояли сотрудники милиции. Высокий мужчина в гражданском ходил по кабинетам с какими-то бумагами и посматривал на нас сердитыми глазами. Видно, это сотрудник КГБ, руководивший операцией. Ему было не очень весело из-за небольшого улова. Основной части братьев удалось уйти. Улучив момент, когда дежурный отвлекся, я достал записную книжку и нашел нужную страницу. Дежурный снова повернулся к нам, и я, зажав нужный лист, спрятал книжку в карман. При другом удобном моменте вырвал лист, скомкал его, сунул в рот и стал жевать. От волнения во рту все пересохло и трудно было проглотить бумагу. Но все же я сделал это, довольный, что по этой странице вопросов уже не будет. Нас поместили в камеру с решетчатой дверью. Распоряжался человек в гражданском. Через время некоторых братьев отпустили, а меня с Ароном Ароновичем Виби повезли в КПЗ, камера предварительного заключения. В отделении милиции нас завели в подвал и поместили в камеру. Впервые в моей жизни за мной закрылась тяжелая, обитая железом дверь. Послышался лязг задвигаемого засова, и все стихло. Стихли звуки, но не стихло волнение внутри. Было раннее утро. В камере спало трое мужчин. Мы с Ароном Ароновичем помолились и легли рядом с ними на деревянные нары. Необычная обстановка, усталость и вместе с тем возбужденные нервы не давали забыться. Камера узкая и длинная, как каменный мешок. В конце, напротив двери, под потолком, зарешеченное окно. Кажется, бетонные стены сдавливали не только грудную клетку, но и душу. После подъема пришло распоряжение перевести нас в отдельную камеру. Воскресенье. Мы с Ароном Ароновичем вдвоем в камере. Немного побеседовали, помолились, легли на нары, но сон ко мне не шел. Некоторых братьев отпустили, думал я. Почему же меня задержали? Может, еще отпустят? Неизвестность не давала успокоиться. Арон Аронович был молчалив и спокоен. Он не ждал освобождения, потому что на него в Павлодаре уже было заведено уголовное дело, и он ушел на нелегальное служение перед судом. Он был уверен, что его этапом повезут в Павлодар. Этот служитель уже был в заключении. Еще при Сталине ему давали 25 лет, как и моему отцу. Арон Аронович чувствовал себя свободнее в этой обстановке. Будь я опытнее, тоже понял бы, что отсюда не скоро выйду, а так оставался возбужденным. В понедельник вызвали сначала Арона Ароновича. Я остался один и молился за него, не зная, зачем его вызвали. Вскоре его привели и вызвали меня. В кабинете за столом сидел офицер милиции. Перед ним лежали какие-то бумаги. Он предложил мне сесть и стал заполнять анкету. Отвечая на вопросы, я обратил внимание, что на одном документе, лежащем на столе, написано «Таджикской ССР». Я присмотрелся. Это постановление об аресте. Все я не смог прочитать, но хорошо понял, что никто меня уже не отпустит. Теперь я заключенный. В камере я сказал об этом Арону Ароновичу и успокоился. Теперь меня отправят этапом в Душанбе и там осудят. Приближалось 1 мая. Нас с Ароном Ароновичем перевезли воронком в тюрьму. Там выдали матрацы и поместили в большую камеру. Я постелил матрац на нары, лег и крепко заснул. Нервы мои успокоились, стало легко. Сутки мы с Ароном Ароновичем были вместе, а потом нас разъединили. Меня поместили в камеру человек на 30 на 4-м этаже. Народу, как обычно, много. Когда я зашел, заключенные поинтересовались, за что посадили, задали несколько вопросов о вере, и интерес ко мне пропал. «Залетный, родных в городе нет, значит, передач не будет», — определили они. «А это значит, что дружба со мной не сулит никакого прибытка». Ели в камере ячейками или так называемыми семейками. Такие, как я, ели по одному, потому что добавить к тюремному пайку было нечего. Не так, как у тех, которые получали передачи. На второй день вдруг открылась кормушка в дверях, и мне дали передачу. Сахар, сало, хлеб и еще что-то. Это заинтересовало всех. «Кто передал?» «Не знаю конкретно кто, но наши верующие. Они узнали, где я, и принесли продукты». «Смотри, как у них хорошо», — восхищались некоторые. «Не оставят в беде. Совсем не родственники, а смотри. Ты у них на квартире был?» «Нет, я их, наверное, никогда и не видел, но у нас друг за друга стоят. Не только передачу принесут, но и домой сообщат, а также будут ходатайствовать перед правительством, чтобы отпустили, потому что за мной нет вины». «И что, отпустят?» «Навряд ли. Обычно судят и дают, сколько статья позволяет. Это такая политика по отношению к верующим, чтобы искоренить веру в Бога. Интерес ко мне возрос. Доброе свидетельство о дружбе верующих, подтвержденное делом, производило хорошее впечатление. Не зная, что такое этап, не ведая трудностей этих переездов, я ожидал, что меня вот-вот повезут в Душанбе. За 2 недели немного познакомился с тюремной жизнью, стал привыкать молиться в присутствии посторонних людей. Теперь в моей жизни появились прогулки в двориках, ссоры и драки между заключенными, параша в углу камеры, клопы и вши. Когда в камере ссорились, спрашивали и меня: «Святой отец, рассуди по-христиански, как будет правильно?» Я, конечно, не ввязывался в их ссоры и дела, но если спрашивают, надо отвечать. «Мы тут все как бы обижены условиями. Давайте не будем еще обижать друг друга», — говорил я. «Вот правильно», — одобрял старший по камере. «Так и будем жить». Хорошее намерение, но как исполнить его невозрожденному человеку? Это была камера общего режима. Сокамерники первый раз находились в заключении. Вопросами веры мало кто интересовался. Ничем не занятый, я предавался размышлениям, тосковал по родным, старался представить себе, когда будет суд, на котором можно будет увидеть своих. Насколько мне было известно, до суда верующим свидания не давали, значит, встреча еще не скоро. Ближайшее, что можно было ждать, — этап в родной город. Наконец меня вызвали с вещами, сдал засаленный матрац, подушку, кружку и ложку, и меня повели в этапную камеру. Там я снова встретился с Ароном Ароновичем. Радостно в этих условиях встретить своего, родного по крови Иисуса Христа. У нас была возможность рассказать друг другу, как прошли 2 недели. Брату тоже приносили такую же передачу, как и мне. Из Киева нас повезли в Харьков. Ехали 1 ночь. Вагоны для заключенных только снаружи похожи на пассажирские, а внутри – купе без окон, отгороженные решетчатой дверью. Это для того, чтобы прохаживающийся по коридору конвой мог видеть все, что происходит в этой камере. Загружали вагон до отказа. В 1 купе помещали 18-20 человек, так что удобств требовать не приходилось. В Харьков прибыли утром. Целый день ушел на то, чтобы принять нас. Сначала поместили всех в предварительную камеру, обыскали вещи и одежду, затем повели в баню. Только к вечеру завели в этапную камеру. Мы все это время держались с Ароном Ароновичем вместе. В камере, после того, как мы помолились, получилась хорошая беседа с заключенными. Душа оживает, когда говоришь о Христе, о спасении в Его имени. На другой день нас разлучили. Меня поместили в камеру общего режима, где находились люди, арестованные первый раз, а Арона Ароновича в камеру строгого режима. Я знал, что за забором тюрьмы живут мои братья и сестры, но они не знали, что я нахожусь здесь. Через неделю вызвали на этап. Мы снова встретились с Ароном Ароновичем. На этап нас готовили вместе, но повезли в разных направлениях. Меня привезли в Воронеж, поместили в камеру-одиночку. Находилась она в подвальном помещении. Из коридора в нее вела 1 дверь, затем тамбур примерно метр на метр, и еще 1 дверь уже непосредственно в камеру. Матраса мне не дали, пришлось спать на голых, окованных железом нарах. Нары на шарнирах могли подниматься к стене и замыкаться на замок. Напротив нар в стену вмурован небольшой столик, и наполовину ниже, немного в стороне, такое же сиденье. В небольшом окне под потолком не было стекла, и оттуда дуло. Хорошо, что я один, вдали от неприятных камерных разговоров. Можно спокойно молиться и размышлять о святом. Воздух был чистый. Никто не коптил табаком, не варил чефир. Только ночью я мерз. У меня был полоневый плащ. Я заворачивался в него и ложился сначала на один бок, а замерзая, поворачивался на другой. И так всю ночь. Утром давали теплую пищу, кипяток. Надзиратель как-то расположился ко мне и дал целую селедку вместо одного кусочка. Был я в Воронеже всего 2 дня, потом повезли в Саратов, из Саратова в Уральск. В Уральске воронок, видно, не могли подогнать к самому вагону, поэтому нас попарно соединили наручниками, построили в колонну и повели по перрону. Люди сторонились нас и провожали испуганными взглядами. Я слышал, как одна женщина говорила другой: «Смотри, тот обросший такой страшный». Мне ни в Воронеже, ни в Саратове, где был всего 1 день, бриться не давали. Поэтому я принял это замечание в свой адрес. «Что люди могут думать о нас?» – размышлял я, встречаясь с ними взглядом. «Они считают, что это те, кто грабит прохожих по ночам, из-за кого приходится ставить решетки на окнах, кто бросает семью и прячется, чтобы не платить алименты. И мне стало неудобно смотреть им в глаза». Я опустил голову, но не из чувства вины, а потому что понимал, люди неверно думают обо мне. Хотелось крикнуть во весь голос: «Люди, я не преступник, я служитель Христа». За служение Богу у меня на руках наручники. Пришли на память слова, сказанные о Христе, и к злодеям причтен был. Намного понятнее стало теперь их значение. Мы идем по следам нашего Господа Иисуса. Он прошел впереди нас. Его распяли между разбойниками. Конечно, я был еще далеко не в таком положении. От сознания, что идем путем, которым шел Христос, на сердце стало тепло. В Уральске пробыл 4 дня. Дальше следовала Чимкентская тюрьма и Ташкентская пересыльная, а оттуда уже повезли в Душанбе. 8 июня 1968 года я подъезжал к родному городу. Стояла жара, и окна в коридоре, по которому ходил часовой, были приоткрыты. Из наших клеток через решетку можно было немного видеть, что происходит на улице. Может, на перроне окажется кто-либо из верующих. Состав приняли на второй путь, так как у первой платформы стоял поезд. Нас по одному перевели через тамбур вагона, стоящего на первом пути состава. Ступив на перрон, я увидел маму. Она стояла впереди большой толпы и, увидев меня, позвала: «Ваня». Воронок стоял совсем близко возле вагона, а конвоиры, как всегда, торопили и подталкивали довольно чувствительно тех, кто замешкается. Поэтому я только успел кивнуть маме и скрылся в машине. Меня поместили в боковой карман, рядом с дверью. Когда машина тронулась, я увидел через щель маму с 2 моими сестренками. Одной было 9, а другой 11 лет. Эта картина, увиденная вскользь через щель, до сих пор хранится в моей памяти. Я ликовал. Думал, не удастся ли случайно увидеть хоть кого-нибудь из своих, а увидел маму, даже 2 раза, и сестренок. Они и на перроне стояли с мамой, но там я не успел заметить их. Неужели специально пришли? Как они могли знать, что я именно сегодня приеду, думал я. Случайно они не могли оказаться на вокзале. Как бы там ни было, Господь усмотрел для нас такое свидание. И я от всего сердца благодарил Бога за полученную радость. Я радовался и за себя, и за маму, зная, что она воспримет эту встречу как большую милость от Господа. «Значит, родные уже знают о моем прибытии», — думал я, — «и при первой же возможности принесут передачу». Сказать, что я особенно голодал, не могу, хотя тюремное питание не сравнить с домашним, и всегда приятно получить что-нибудь от родных. На территории тюрьмы меня первого вывели из воронка. Я удивился, что повели одного, но особого значения этому не придал. Провели через ворота во двор 2-этажного корпуса и передали дежурным надзирателям. Здесь сразу повели в душевую, извиняясь, что вода только холодная, так как выходной день. У меня было хорошее настроение и от того, что наконец кончились этапы, и особенно от того, что увидел маму. Из душевой сразу повели на 2-й этаж. удивляло довольно вежливое отношение надзирателей. Выдали матрац, подушку, простыню, наволочку и одеяло. Я уже знал, что в тюрьмах обычно шумно, а здесь, на удивление, было совершенно тихо, будто в камерах никого нет. Завели меня в небольшую камеру, примерно 2,5 на 2 метра, в которой стояло 2 железных топчана и тумбочка между ними. Положив постель на топчан, я огляделся. Пол деревянный, миска эмалированная, ложка деревянная. «Обстановка неплохая», — подумал я, — «жить можно. Как хорошо одному». Принесли эмалированный чайник с водой и лист картона с наклеенными на него правилами поведения. Я уже не раз читал такие правила, но делать нечего, и после молитвы стал их просматривать. Обратил внимание, что они отличаются от тех, которые читал в других тюрьмах. Например, в других местах разрешалась передача 2 раза в месяц, а тут 1 раз в 2 месяца. Посмотрев внимательнее, прочитал «Правила поведения в следственном изоляторе органов КГБ». Когда до сознания дошло, что это значит, стало не по себе. Так вот почему меня повели одного. Вот почему здесь деревянный пол и все остальное. Но я успокоился, будучи твердо уверенным, если и КГБ будет заниматься моим делом, я в любящих руках великого Бога. Я был один, никто не мешал молиться, размышлять. Было исключительно тихо, лишь иногда, еле слышно, открывалась заслонка с той стороны глазка, через которой наблюдали за мной. Но шагов надзирателя не было слышно. Создавалось впечатление, будто я один во всем изоляторе. На второй или третий день принесли передачу. Я был один, и продуктов хватило надолго, тем более, что кормили здесь лучше, чем в общей тюрьме. Заявление на передачу, в котором я расписался о получении, было написано рукой моей милой Фриды. Совсем недавно она все это держала в руках. Она там, наверное, переживает за меня больше, чем я за себя. Родные мои, они ведь не знают моих обстоятельств, и потому могут представить себе не весь что, тогда как у меня все хорошо пока. А они на самом деле переживали за меня, да и не могли иначе. Получив известие о моем аресте в Киеве, Фрида подумала, что меня для суда и следствия привезут в Душанбе. Там в это время арестовали Яшу Винца. Было похоже, что мы с ним пойдем по одному делу. Чтобы утвердиться в своих догадках, Фрида пошла к следователю узнать точнее. Он не хотел ничего рассказывать, но по неотступности Фриды несколько снисходительно сказал, что меня привезут в Душанбе. И тогда мои родные стали встречать пассажирские поезда. Потом кто-то из солдат сказал, в какие дни приходят вагоны с заключенными, и они стали выходить только к этим поездам. Мама и Фрида очень хотели не только увидеть меня и тем самым ободрить, но и скорее принести передачу, чтобы поддержать физически. Фрида не могла выходить к каждому поезду, хотя старалась, принося с собой на руках то одного, то другого малыша. А мама неизменно ходила сама или с кем-то из младших дочерей. Однажды прибытие поезда с заключенными выпало на воскресенье, и на вокзал пришли многие братья и сестры. Но меня в тот день не привезли. Весь май родные встречали поезда, каждый раз замирающим сердцем всматриваясь в лица заключенных. В колхоз Абади в мае арестовали Рихарда Ризина. Его содержали в КПЗ города Курган-Тюбе. Порядки там были не очень строгие, и он мог даже передавать родным белье в стирку. Думая, что Фрида еще не знает о моем аресте, он передал записку «Ваня там, где я». Брат имел в виду арест, а Фрида поняла буквально, что я в Курган-Тюбе. Она как-то встретила на вокзале следователя и теперь думала, что они решили помешать нашей встрече и скрыть место моего нахождения. Фрида собрала передачу и поехала в Курган-Тюбе. Она была уверена, что меня уже привезли и спрятали, и не пошла встречать следующий поезд. Однако в Курган-Тюбе меня не оказалось, и Фрида вернулась домой. В этот день счастливая мама сообщила, что видела меня. Естественно, Фрида глубоко сожалевала, что не пошла на вокзал, но уже ничего не вернешь. Не теряя времени, она стала думать, как побыстрее передать передачу. На следующий день Фрида пошла в городскую следственную тюрьму, но там сказали, что плед не поступал. Ничего не оставалось делать, как идти в прокуратуру. Макаров сказал, что не знает, по какой причине, видно по ошибке, я нахожусь в следственном изоляторе КГБ. Он объяснил, как туда можно передать передачу, 5 килограмм, и дал на это разрешение. Для Фриды все это было новым, но любовь изобретательна и жертвенна, поэтому все получалось хорошо. Вместе с мамой они собрали самое лучшее, что только можно было передать, и Фрида поспешила в тюрьму. На проходной, как и научил следователь, она попросила вызвать из изолятора КГБ человека, который принял бы передачу. Через некоторое время открылось окошко, и ей сунули бланк со словами: «Заполните полкило колбасы, килограмм сахара, остальное хлеб». Фрида растерялась. У нее не было столько хлебных продуктов, чтобы получилось 5 килограмм, и она сказала об этом дежурному. «Это не мое дело», — бросил он и захлопнул окошко. Долго думать здесь не давали. Солдаты стали кричать на растерянную женщину у ворот, и ей пришлось отойти в сторону. В это время из ворот выехала какая-то машина, поэтому солдаты и отогнали Фриду подальше. Она рассуждала над тем, что услышала. Оказывается, принимает питательных продуктов очень мало, в основном хлеб, а его у нее нет. И она решила не передавать маленькую передачу, а лучше добавить и прийти сюда еще раз. Она готова была снова идти за разрешением к следователю, если понадобится, но передать продуктов сколько можно. В надежде, что человек, пришедший из изолятора, еще не уйдет, Фрида побежала в ближайшую булочную и купила две больших белых буханки. Прибежав обратно, заполнила бланк и постучала в окошко. Действительно, тот человек еще не ушел. На удивление, он принял у Фриды все, что она принесла, не перебирая и не взвешивая, хотя было гораздо больше 5 килограмм. «Не волнуйтесь, все получит», — мягко сказал он. Фрида воспрянула. Вместо ожидаемого холода в голосе она почувствовала тепло, и это успокоило ее. «Мама не носила мне передачи, но с огромной любовью живо участвовала во всем, что делалось в семье для меня. Когда на меня навалились особенные переживания за тебя, я ехала к тюрьме и, обходя ее по прилегающим улочкам, молилась, и мне становилось легче», — рассказывала мама. «Вы и моим узам сострадали», — писал апостол Павел христианам, разделяющим его переживания. «Сколько этого искреннего сострадания было в народе Божьем во все века! Сколько молитв к Богу вызвало это участие в скорби ближних, особенно у матерей и жен! Сколько благоухания в жертвенности тех, кто благословлял своих мужей и сыновей на путь страдания ради Господа, укрепляя их на этом пути своими молитвами. Фрида передала мне хлопчатобумажные брюки и рубашку, нижнее белье, носки. Ничего не забудет любящая подруга на воле, и это участие создавало в неволе большой праздник. В камере у меня было предостаточно времени, и тоска по семье выливалась в самобытные, неуклюжие стихи. Ах, Фрида, милая подруга, подругой смею называть, хотя часы моей досуга с тобой не мог я разделять. Я оставлял тебя частенько, ты все одна была с детьми, и только поздно по ступенькам мои ты слышала шаги. Ты по походке узнавала меня, я помню хорошо, если ты еще не спала, слыхала издали ее. И ты ждала, вот ключ легонько вставлялся в скважину замка, щелчок другой, и дверь тихонько к тебе впускала уж меня. Друг друга мы с тобой любили, я знаю, любим и сейчас. А что досуг мы не делили, досуга не было у нас. Не так теперь, все изменилось. Скажу тебе, мой милый друг, о, если б ты ко мне явилась, теперь огромен мой досуг. Пришла, прервала б размышление ты молчаливое мое. Скажу тебе, что утомление с собой приносит и оно. Сижу один и размышляю о том, как жили мы с тобой. Одно другое вспоминаю, вся жизнь проходит предо мной. Возможность взвесить все имею и недоволен я собой. Ах, Фрида, как я сожалею, общался редко я с тобой. Мне говорила ты об этом, и я порой замечал, но дел поток нас, словно ветром, всегда с собою увлекал. Нет, не о деле я жалею, которым Господу служил, что жизнь и все, что я имею, Ему навеки посвятил. Я знаю, ты не возражала, чтоб я служение то нес, ведь так ты церкви отвечала, когда нам задан был вопрос. Но недоволен тем собою, поверь, от сердца говорю, что не делился я с тобою, чем сам так пламенно горю. Тебя тут, Фрида, вспоминая, я повторяю вновь и вновь, мой милый друг, моя родная, твою я чувствую любовь. Хотелось мне бы не словами, дела намного лучше слов, сказать о том, что между нами всегда была и есть любовь. Но наша жизнь полна скорбями, пред нами узкая тропа. Хочу, чтоб близкими друзьями с тобой были мы всегда. Хочу я всем с тобой делиться, ведь друг без друга не живем. И что с одним из нас случится, нести приходится вдвоем.